Глава 20. «Повторите то, что вы только что сказали», — уже более решительно потребовала графиня Оранж, со страхом и ненавистью глядя на того, кого так неосмотрительно приютила в своей утренней ванне. Коронный карлик оставался мертвенно невозмутимым. Тем не менее, выдержав определенную паузу, засвидетельствовавшую уважение к самому себе, повторил: «Это нетрудно сделать. Я предположил, что до сих пор в святой купели графини Дуранж позволительно было нежиться только ее величеству королеве Польши Марии Гонзаге. Причем предположение касается не личности вашей избранницы, а сомнительного определения «только». Еще должен предупредить, что в данном случае меня угнетает не имя соперницы, а оказанная мне честь. Быть вторым, знаете ли, это почти как...» «Откуда вам это известно?» — подалась к нему графиня. «Кто вам сказал об этом, коронный карлик? Кто посмел? Насколько же нужно обнаглеть, чтобы вот так о самой королеве?» «Речь скорее идет о вас, нежели о первой даме королевства. Но все же, кто посмел?» Коронный карлик сочувственно улыбнулся. Что он мог ответить женщине, которая, прожив в Варшаве почти 2 года, так до сих пор и не знает, кто такой коронный карлик? Очевидно, надо быть очень удачливой или слишком бездумной придворной дамой, чтобы умудриться столько времени пребывать в подобном неведении. Правда, он не знал, что графиня лгала. О коронном карлике она, конечно же, слышала. Другое дело, что видела его впервые, а главное, была убеждена, что карликом этого тайного советника нарекли образно, имея в виду, что речь идет о коронном, то есть о государственном королевском карлике. Это ложь. То, что вы только что изволили высказать здесь относительно моих отношений с королевой, — ложь. Обычные сплетни. Вы произносите свое «ложь» слишком страстно, наверное. Поэтому довериться ему трудно. Создается впечатление, что вы не заинтересованы в том, чтобы эта ложь была развеяна. Повторяю ваше утверждение... Обычная придворная сплетня, причем, как всегда, непозволительно грязная. «Как всегда», — удивленно хмыкнул коронный карлик, словно чувство оскорбления вообще было недоступно ему. «Отрицание этого факта делало бы вам честь, но при одном условии, если бы в ванне находился кто угодно, кроме меня. Говоря «кто угодно», я подразумеваю «вплоть до короля». «Ну ж, короля-то здесь не было». «Вот в этом я и не сомневаюсь», — все так же участливо ухмыльнулся тайный советник. «Заявив, что обычно он бывает у вас по утрам, вы поставили бы меня в неловкое положение и даже ввергли в грустные размышления». Графиня притихла. Только сейчас она начала понимать, что коронный карлик — один из тех незаметных, почти легендарных государственных гномиков, в руках которых сосредоточена огромная власть. Один из тех тайных гномиков, которые непременно обнаруживаются в любом королевстве. При этом им не обязательно находиться при дворе и мозолить глаза придворному лакейству. Точно так же, как не обязательно быть карликами. В случае с коронным — чистая случайность. «Принимая этого человека, ты забыла уроки маркизы Дель Помас», — упрекнула себя Клавдия. «А забывая уроки, с которых начинался взлет, ты обрекаешь себя на падение». «Странно. По-моему, это уже твоя собственная мысль. В страхе ты становишься мудрой». «Понимаю», — молвила она, покоренная собственной мудростью. «Мне предстоит еще многое узнать о вас, польском дворе, тайных силах. Не убежден, что, узнав все это, почувствуете себя увереннее и что Варшава покажется вам уютнее. Кто вы? Очевидно, какой-то тайный советник. Или мало кому известный банкир, ростовщик, действующий через подставных лиц? Скорее, советник, вам действительно многое предстоит узнать, еще больше познать, да к тому же научиться молчать. И против кого же вы интригуете? Против королевы, короля, канцлера, всех вместе? Ведь не думаю, что пределом ваших усилий стала скромная, неприметная француженка, каких здесь немало. До сих пор я все же больше был похож на карлика, чем на обычного городского сумасшедшего. В таком случае, нам приятнее будет время от времени принимать утренние ванны вместе, что не отнимет радостные минуты вожделения у ее величества. То есть вы союзник королевы? О чем совершенно не догадывается король? И дальше осторожно прощупывала Клавдия почву, на которой должно будет произрастать их взаимное доверие. При этом она набрала в ладони воды и вылила ее на голову коронного карлика, давая понять, что намерена перенять инициативу не только в беседе, но и в божественных играх в купели графини Доранж. «Вы тоже союзница королевы, однако из этого не следует, что о вашем союзе не догадывается коронный гетман граф Потоцкий, который тоже изредка соизволяет навещать вас». Коронный гетман в польском государстве того времени – главнокомандующий регулярной армией. В годы войны в его подчинении находились также подразделения реестровых, состоящих на государственной службе, украинских казаков и народного ополчения. В этот раз вода, которую графиня набрала в ладони, пролилась в пространство между ними. Клавдия впервые посмотрела на коронного карлика с явным уважением. И не только потому, что он сумел разузнать о тайных посещениях коронного гетмана, но и потому, что решается сообщать об этом. А ведь на обычного городского сумасшедшего он действительно не похож. «Это только кажется, что коронный гетман и королева — враги», — объяснила она. «Точнее будет сказать, что они были таковыми до недавнего времени, пока не возник вопрос о трононаследнике. Однако их союз остается в глубокой тайне. По-моему, они сами еще не догадываются, что являются союзниками», — рассмеялся коронный карлик. В этот раз он набрал ладони воды и вначале занес над головой, но потом, пощадив прическу, вылил на широкое, не совсем удачно скопированное с Нефертити, плечо Клавдии. «Что поделаешь? Копии не всегда удаются даже Господу, особенно если приходится копировать шедевр. Вам не кажется, что мы ведем себя как дети? Но лишь до тех пор, пока находимся в вашей купели. Не так ли, графиня Оранж, воспитанница пансиона маркизы Дель Помас? Если бы коронный карлик упомянул о пансионе в начале разговора, графиня, конечно же, позволила бы себе ахнуть от удивления». Теперь же она сочла подобную наивность непозволительной слабостью. В одном Доранж ничуть не сомневалась. Заведение маркизы было названо не случайно. Я и не скрываю этого. Хотя, кто в Варшаве может знать о достоинствах этого заведения? Вы всегда будете столь же честны со мной. Я была бы слишком тщеславной, если бы решила, что ваше доверие вызвано увлечением моими далеко не блистательными прелестями. Я правильно понимаю свою роль? Не блистательными прелестями, — умиленно взглянул на нее коронный карлик. Неужели она все еще считает, что меня привлекают ее прелести? Распространив слухи о целительности, душевной целительности, — уточнил он, — своей божественной купели, вы тем самым взяли на себя определенные обязательства перед ее обожателями. Значит, часть ваших откровений может стать также откровениями для королевы, а какая-то часть и для графа Потоцкого. Я и в этот раз правильно истолковала искренность ваших намерений. Что именно может интересовать только королеву, а что только коронного гетмана, мы с вами каждый раз будем уточнять заранее, предупредил он. Если же такое условие оговорено не было, да не увянут высокородные уши обоих этих господ. И платой мне будут только ваши захватывающие игры со мной? О плате позаботятся королева и гетман. Можете в этом не сомневаться. Они настолько заинтригованы сейчас совместными планами и действиями короля и канцлера, что поневоле придут к мысли. Насилие над нашими казенными кошельками куда меньшее зло, нежели насилие над нами самими. А ведь дело идет именно к этому. Но до сих пор королева была союзницей его величества, — заволновалась графиня Доранж. Мы ведь уже выяснили, до того, как возник вопрос о наследнике трона.